Герцогиня была представлена унылой принцессе Пармской, Кларе Паолине, которая считала себя очень несчастной из-за того, что у ее мужа была любовница, довольно хорошенькая дама, маркиза Бальби, а потому стала очень скучной особой. Она оказалась высокой, сухопарой женщиной, на вид лет 50, хотя ей было только 36. Ее можно было бы назвать красивой, если б гармонию благородных и правильных черт не нарушал растерянный взгляд крайне близоруких круглых глаз, если б она не забросила забот о своей внешности. Она держала себя с герцогиней так робко, что кое-кто из придворных, враги графа Моска, осмелились говорить, что принцесса походила на даму, которую представляют ко двору, а герцогиня – на владетельную особу. Герцогиня удивилась, даже смутилась, не находила нужных слов, чтобы как-нибудь исправить это странное положение и занять подобающее ей место. Желая немного ободрить бедняжку-принцессу, в сущности, не глупую женщину, герцогиня не придумала ничего лучшего, как завести разговор о ботанике, и он превратился в целую диссертацию. Принцесса обладала изрядными познаниями в этой науке, у нее были превосходные теплицы со множеством тропических растений. Герцогиня пыталась всего лишь выйти из затруднительного положения, а в результате навеки завоевала симпатию принцессы Клары Паолины, которая мало-помалу освободилась от робости и смущения, мучивших ее в начале приема, почувствовала себя так хорошо и свободно, что против всех правил этикета эта первая аудиенция длилась больше часа. На следующий день герцогиня приказала купить всяких экзотических растений и стала уверять, что она большая любительница ботаники. Принцесса проводила немало времени в обществе монсеньора Ландриани, архиепископа Пармского, человека и ученого, и даже умного, весьма честного, но представлявшего собою весьма странное зрелище, когда он сидел в кресле алого бархата по праву своего сана против кресла принцессы, окруженной фрейлинами и двумя компаньонками. Старик-прелат с длинными седыми волосами был, пожалуй, еще застенчивее принцессы. Они виделись каждый день, и всякий раз в начале аудиенции оба молчали добрых четверть часа. Одна из компаньонок, графиня Альвицы, даже вошла в особую милость к принцессе за то, что умела заставить их нарушить это молчание и разговориться. Церемония представления герцогини ко двору закончилась приемом у его высочества наследного принца, который ростом был выше отца, а застенчивостью превосходил мать. Ему было 16 лет, и он увлекался минералогией. Увидев герцогиню, он густо покраснел, совсем растерялся и никак не мог придумать, о чем говорить с такой красивой дамой. Он был очень хорош собою и проводил жизнь в лесах с геологическим молотком в руке. Когда герцогиня встала, чтобы положить конец этой безмолвной аудиенции, наследный принц воскликнул: «Боже мой, сударыня, какая вы красивая!» И представленная ему дама не сочла это слишком большой бестактностью. Маркиза Бальби, молодая 25-летняя женщина, за 2-3 года до приезда в Парму герцогини Сан-Северино еще считалась совершеннейшим образцом итальянской красоты. Даже и теперь у нее были дивные глаза и прелестные ужимки. Но вблизи заметно было, что все ее лицо в мелких морщинках, и поэтому она казалась моложавой старушкой. Видя ее издали, например, в ложе театра, люди еще называли ее красавицей, и посетители портера находили, что у принца хороший вкус. Принц все вечера проводил у маркизы Бальби, но зачастую во весь вечер не раскрывал рта, и от горя, что он скучает в ее обществе, бедняжка совсем истаяла. Она притязала на необыкновенную тонкость ума и всегда улыбалась, зная, что у нее превосходные зубы, и желая к тому же показать лукавой улыбкой, что в ее словах таится какой-то особый смысл. Граф Моско уверял, что именно от этих непрестанных улыбок, скрывавших внутреннюю позевоту, у нее и появилось столько морщин. Бальби вмешивалась во все финансовые дела. Казна не могла заключить договор даже на сумму в 1000 франков, без того, чтобы маркиза не получила при этом сувенир, деликатный термин, изобретенный в Парме. Общественная молва утверждала, что Бальби поместила в Англии 6 миллионов франков, но в действительности ее состояние, недавно сколоченное, пока доходило только до 1,5 миллионов. Чтобы оградить себя от ее хитрости и держать ее в зависимости, граф Моска стал министром финансов. Единственной страстью маркиза была противная скаридность, вызванная страхом. «Я умру на соломе», — говорила она иногда принцу, и его оскорбляли такие слова. Герцогиня заметила, что раззолоченная передняя во дворце Бальби освещена всего лишь одной сальной свечой, оплывавшей на драгоценный мраморный стол, а двери в салоне захватаны грязными пальцами лакеев. «Она приняла меня так, словно ждала при этом подачки в 50 франков», сказала герцогиня своему другу. Успехи герцогини были несколько омрачены приемом, который ей оказала самая ловкая при дворе особа, знаменитая маркиза Раверси, заядлая интриганка, возглавлявшая партию, враждебную партию графа Моска. Она хотела сбросить его, и это желание особенно возросло за последние месяцы. Маркиза Раверси приходилась племянницей герцогу Сансеверина и боялась, что чары новой герцогини Сансеверины уменьшат ее виды на наследство.